DJ Bay. Hood de tit ya pan soy hood. Ya tam ne vlit par menol. Curd up nam shat sell back wood. Dos ver no sing am nash dood. Criminal crow bitch thing my drug. Criminal crow bitch thing my drug. Criminal crow bitch thing my blood. Criminal crow bitch thing my blood. Criminal crow bitch thought white blood. Getting by the let's go let's do it. Criminal crow bitch thought white blood. Getting by the let's go let's do it. Criminal crow bitch thought white blood. Getting by the let's go let's do it. Criminal crow bitch thought white blood. Getting by the let's go let's do it. East banka at fun little bitch. Yeah yeah, shop was one that bitch. Как да закрывай глаза, все равно вижу ту жоп лил бич. Мало я не бим мозги, я не могу тебя любить. Потому что я люблю блок, бан сакай сейчас лин лин вок. Хард, все мои мув рокстар, но у нас нет гитар. Мам возьми мой спайт и расскажи с тобой. У меня есть мой гвап, но я хочу миллион. Я им был брокен давно, я им пойду назад. Читит я панк свой худ. Я там не влечь пару минут. Курд оп нам сейчас сел бэк вуд. Должь вернуть деньгам мне ждут. Криминал круг бич тынь мой друг. Криминал круг бич тынь мой друг. Криминал круг бич тынь мой плод. Криминал круг бич тынь мой плод. Криминал круг бич тот твой плод. Кинь барыгу let's go let's do it. Криминал круг бич тот твой плод. Кинь барыгу let's go let's do it. Криминал круг бич тот твой плод. Кинь барыгу let's go let's do it. Criminal crew, bitch, start white plug. Getting by this, let's go, let's do it.